Герберт не отходил от инженера и смотрел на него таким взглядом, как будто ждал от своего друга помощи, невозможной, немыслимой помощи. Наб и Артон безропотно покорились судьбе. «Эх, горе! Вот уж горе-то!» — твердил Пенкро. «Если б у нас был хоть какой-нибудь ялик, хоть ореховая скорлупка, мы бы добрались до острова Табор. Но ведь ничего, ничего нет!» «Капитан Немо вовремя умер», — сказал как-то Наб. Прошло еще 5 дней. Сайрес Смит и несчастные его товарищи едва были живы, ведь ели они лишь столько, чтобы не умереть с голоду. Все ослабели до последней степени. У Герберта и Наба уже начинался бред. Могли ли они теперь хранить хоть искорку надежды? Нет. На что им было надеяться? На то, что близ скалы пройдет корабль? Но они по опыту знали, что в эту часть Тихого океана корабли не заходят. А разве можно было рассчитывать, что по счастливой случайности как раз в эти дни придет шотландская яхта искать Айртона на острове Табор? Несбыточная мечта. Да, впрочем, если б яхта и пришла, ведь колонисты не оставили на острове сообщения о том, где находится Айртон. Капитан яхты после бесплодных поисков выйдет опять в море, и корабль возвратится в более теплые края. Нет, они не могли хранить никакой надежды на спасение. На этой скале их ждала смерть, ужасная смерть от голода и жажды. Они уже не держались на ногах и лежали неподвижно, почти бездыханные, не сознавая, что происходит вокруг. Один лишь Артон с трудом поднимал иногда голову и с отчаянием бросал взгляд на пустынное море. Но вот утром 24 марта Айртон простер руки, указывая на какую-то точку в беспредельном пространстве океана. Встал сначала на колени, потом поднялся и выпрямился во весь рост. Он замахал руками, как будто подавая сигнал. В виду скалы плыло судно. И ясно было, что оно оказалось тут не случайно, что оно направляется именно к этой скале, идет прямо к ней на всех парах. Несчастные пленники скалы могли бы заметить это судно еще несколько часов назад, будь у них силы подняться и обозреть горизонт. «Дункан!» — чуть слышно вскрикнул Айртон и упал без чувств. Когда Сайрес Смит и его товарищи пришли в сознание, благодаря заботливому уходу, которым их окружили, они оказались в каюте корабля и не могли понять, как им удалось избегнуть смерти. Одно единственное слово Айртона все им объяснило. «Дункан!» — тихо сказал он. «Дункан!» — повторил Сайрес Смит. И, подняв руки, он воскликнул. «Боже всемогущий! Значит, такова была воля твоя! Нас спасли!» Действительно, их спас Дункан, яхта лорда Гленарвана, который вел теперь Роберт, сын капитана Гранта. Корабль отправлен был за Айртоном, чтобы привести его на родину после 12 лет одинокой жизни на необитаемом острове Табор, который он искупил свое преступление. Итак, колонисты были спасены. Корабль уже готовился вести их домой. «Капитан Роберт», — спросил Сайрес Смит, — «когда вы отплыли от острова Табор, не найдя там Айртона, кто подал вам мысль пройти еще 100 миль к северо-востоку?» «Мистер Смит», — ответил Роберт Грант, — «мы направились сюда не только за Айртоном, но и за вами, и за вашими товарищами». «За мной и за моими товарищами? Ну, конечно, мы взяли курс на остров Линкольна». «На остров Линкольна?» — воскликнули в один голос Гедеон Спилет, Герберт, Наб и Пенкроф, не находя слов от удивления. «Да откуда же вы узнали об острове Линкольна?» — спросил Сайрес Смит. «Ведь этот остров и на картах не значится». «Я узнал о нем из записки которую вы оставили на острове Табор.